Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Сберовская, и я представляю передачу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, психолог, писатель, профессор и мой любимый муж Андрей Сберовский. Здравствуй, Андрей! Добрый день, Юлия! Добрый день, наши уважаемые слушатели! Андрей, тема нашей сегодняшней передачи – где и как все же найти мужчину для создания семьи? А где вот именно водятся те приличные мужчины, с которыми можно создавать настоящие семьи? В современном мире ждать принца на белом мерседесе у девушек, к сожалению, нет времени, им приходится уже самим проявлять активность и знакомиться с молодыми людьми. И вот хотела бы об этом поговорить. Но для начала хочу у тебя спросить о таком, что очень часто бывает, вот вроде тебе 20, ты еще учишься, студентка, вроде ну, нет у вас пока времени думать о браке. Потом тебе 25, ты вроде как только что закончил вуз, начал работать, строишь карьеру, и тоже вроде как рано строить какие-то серьезные отношения, тем более заводить детей. А потом раз, тебе и 30, и 35, может быть, уже. И начинаешь думать, и родственники тебе говорят, что уже поздно, тебе уже столько много лет, вот время прошло. Так вот, возникает вопрос, когда же нужно задумываться о том, что создавать серьезные отношения с молодым человеком? Об идеальном сроке знакомств для создания семьи. Для девушки хотела бы поговорить об этом возрасте. Понятие «идеальный возраст для замужества» – это такое понятие достаточно условное. С точки зрения практики современной, житейской, средний брачный возраст в России составляет примерно около 25 лет. То есть это такая средняя статистика, что называется. Но, разумеется, девушки выходят замуж и в 18, и в 20, и в 30, и в 40, и в 50. Поэтому подгонять всех к какому-то одному шаблону крайне сложно, да и не очень это правильно. Потому что, если опять же сказать, что все должны выйти замуж там в 25, то получается, то те, кому 27 или 30, мы их записываем в каких-то в лузеров и неудачников, что это что совсем неправильно и совсем не соответствует действительности. Потому что, с моей точки зрения, как практика, опять же, правильнее подойти серьезно к поиску своего спутника жизни и выйти замуж, пускай там в 27 или в 30, но это будет на всю жизнь, на 10, 15, 20, а то и вообще на всю жизнь в прямом смысле этого слова, нежели, будучи, так сказать, очень таким скороспелым вариантом выйти замуж в 18-20, не разобравшись за человека, который не соответствует тебе по социальному статусу, поведению, мышлению, и потом через 2-3 года развестись, оставив, так сказать, там детей, которые, к сожалению, будут тяжело переживать данное расставание. Поэтому при средней цифре сейчас в России выхода замуж 25, выходить замуж можно совершенно в любое время. Другое дело, что есть некие объективные факторы, которые так или иначе препятствуют выходу девушки замуж после как раз именно возрастной категории 25 лет. Дело в том, что вообще поиск мужа, поиск мужчины, с которым затем девушка создает свою семью, этот поиск всегда связан с общительностью девушки в принципе. Я совершенно четко говорю, что чем более общительной является девушка, чем она легче может установить контакт с незнакомым ей человеком, чем она больше болтает, прямо так скажем, чем она больше именно идет на какой-то, вот, на какой-то диалог, тем проще ей найти мужчину, тем проще ей выйти замуж. И я совершенно четко говорю, что та девушка, которая очень, подчеркиваю, общительная, нет проблемы с выходом замуж совсем. В любом возрасте и два раза выйдет замуж, девушка замуж, и три, и четыре, и пять, потому что семья и брак – это всегда производно от общения. И если ты состоялся в общении, то тебя всегда будут видеть люди, ты будешь на виду, и проблемы с твоей семьей, конечно, не будут. Так вот, именно до 25 лет проблем с общением, как правило, нет, потому что есть там одноклассники еще общаются между собой, люди ходят на встречи выпускников, люди общаются с своими одногруппниками, там, однокурсниками, есть какая-то молодая часть, так сказать, там, коллектива трудового, но после 25-27 лет все очень резко меняется. Меняется потому, что, опять же, по статистике, около 25 лет – это средний возраст по стране, когда девушки рожают. Соответственно, после 25 лет все девчонки в кругу, которые были замужем или имели отношения, все порожали. Соответственно, все, то есть общая компания распалась, Соответственно, в эту общую, то есть ввиду отсутствия общей компании перестали привлекаться новые какие-то мужчины, которые там дружили бы с кем-то из этой компании. И в итоге после 20, после 27 лет девушка оказывается в вакууме, когда просто общаться не с кем. Особенно если коллектив небольшой, и в коллективе там все, допустим, женаты замужем, то по факту девушке общаться действительно не с кем. И ей нужно искать специальные места, где она могла бы общаться, и тем самым знакомиться и подбирать себе какие-то варианты. Но подчеркиваю, не вдаваясь пока в различные нюансы, хочу сказать, что не надо никогда паниковать, что если вам 25, 27 или 30, или 35, и вы не замужем, для паники оснований нет. Если девушка сможет критично отнестись к вопросу, почему она одна. Если девушка будет считать и жить по принципу, что я такая там красавица неписанной, так сказать, красы, и люди меня должны оценить, мужики меня обязательно найдут, и сделают меня счастливой и так далее. То есть, если отнестись с позиции, что я сижу, сложа руки, и ничего не делаю, то да, можно сидеть и до 35, до 40, и до 50, и потом бегать и искать, от кого бы родить, собственно говоря, от первого фактически попавшегося. До этого затягивать не надо. Поэтому, если девушка до 25-27 лет не сумела обзавестись каким-то постоянным как бы мужчиной, с которым в перспективе может создать семью, мы считаем, психологи, я лично считаю, что девушке нужно не полагаться на судьбу, не плыть по течению, не ждать, там, когда чего-то звезды, так сказать, за нее там сделают. Необходимо самой серьезно этим вопросом заниматься. И повторяю, и в этом смысле, если девушка способна учитывать какие-то особенности реалии сегодняшнего дня, если у нее есть мужество и смелость создавать ситуации для знакомства, никаких сложностей с созданием семьи у нее не будет. Надо всегда верить в себя, надо общаться, надо улыбаться, и семья обязательно получится. Но для того, чтобы начать поиски своей второй половины, наверное, самое главное, нужно знать, чем же привлечь мужчину. Если о женской логике и мыслях все говорят, и все практически знают основные кнопочки, на какие можно нажать, то о мужской логике и мыслях да мы практически мало что знаем, девушки, так только, образно. И вот хотелось бы узнать, что нужно мужчинам от женщин? Самые главные, а какие-то тезисы можешь ты сказать? Безусловно, мужчинам от женщин требуется очень много. И я анализирую анкеты мужчин и девушек, прежде всего мужчин в данном случае, то есть пытаясь понять, какой логикой исходят мужчины, создавая семью. Мне удалось выявить, что есть 12 основных мотивов, которые приводят к тому, чтобы мужчины, собственно говоря, создавали именно устойчивые отношения, которые в дальнейшем могут быть основой для прочного брака. Так вот, этих мотивов 12. Мотив первый – это мотив, безусловно, сексуальный, потому что потребность, так сказать, ведения интимных отношений, она, безусловно, существует, и, безусловно, об этом и мужчины, и женщины ежедневно, собственно говоря, думают, поэтому первое – это наличие вот такого полового влечения. Второй элемент, значимый для мужчин, это элемент самолюбия. Мужчине, безусловно, хочется, чтобы рядом с ним была та девушка, которая приятно бы радовала его мужское самолюбие, что вот такая у меня красавица, вот всем друзья мои, родственники, смотрите мне и завидуйте, какая у меня девушка. И в этом смысле, чем интереснее будет девушка, тем, безусловно, она имеет больше шансов, так сказать, найти себе спутника жизни. Мотив третий – это мотив социального, так сказать, соответствия. То есть всякому мужчине хочется, чтобы девушка была или его социального круга и статуса, то есть по образованию, так сказать, там, по своему профессиональному положению, или, может быть, даже чуть лучше. В этом смысле мужчины, ну, по статистике, конечно, наиболее оптимальные конструкции равных по статусу, когда у обоих, скажем, и мужчины, и женщины есть высшее образование, есть примерно там схожий статус на работе, и тогда, если мужчина знакомится с девушкой, которая напоминает ему о его собственном статусе, то есть тоже имеет, допустим, высшее образование, тоже работает или на госслужбе, там, или в бизнесе, соответственно, есть, так сказать, что называется, о чем поговорить, люди с одного мира, то вот мужчина, как правило, старается закрепить рядом с собой именно девушку близкого ему статусу, как бы, или, так сказать, чуть, может быть, ниже статуса, чуть, может, выше, там уже нюансы, но, тем не менее, все-таки ближе к своему некому миропониманию. Мотив четвертый – это мотив финансовый. Опять же, мужчины с каждым годом становятся все более расчетливые и меркантильные, надо называть вещи своими именами, и, конечно, мужчина, который имеет квартиру, так сказать, желал бы, чтобы девушке тоже была квартира, который имеет машину, желает, чтобы девушка тоже была на машине, и так далее и тому подобное, этот фактор тоже имеет значение. Фактор пятый, очень значимый для мужчин – это общительность. То есть мужчина может обижаться, сказать на девушку, что она слишком много болтает, вот она там навязчивая, назойливая. Но на самом деле, когда девушка работает в режиме, так сказать, там, лав-радио и все время, так сказать, чего-то там вещает, сообщает, мужчине все равно приятно. Это лучше, так сказать, нежели там гнетущее молчание в отношениях, когда люди сидят и не знают даже, о чем поговорить. Поэтому общительность девушки – это очень важный пятый мотив. Мотив шестой – это мотив, связанный с бытовыми качествами девушки. То есть всякий мужчина, опять же, желает, чтобы его там вкусно кормили, за ним ухаживали, убирали, так сказать, чтобы в этом смысле девушка немножко, так сказать, была частично там, напоминала маму по своей заботливости. И в этом смысле это мотив, так сказать, значимый тоже, шестой. Мотив седьмой – это мотив поиска той девушки, с которой можно создать семью, с точки зрения для зачатия детей. И в этом смысле девушка, безусловно, мужчина четко понимает, что девушка и семья – это некий элемент, необходимы именно для деторождения. Подчеркиваю, это если девушки в принципе хотят иметь мужчину рядом, так сказать, для того, чтобы он вообще был в принципе, то мужчины очень прагматичны, еще раз, они понимают, что все можно в этой жизни получить вне брака, только детей, так сказать, лучше всего рожать именно в браке. Поэтому мужчина, подбирая девушку, обязательно смотрит на ее материнские качества, предполагает, насколько она будет хороша, как мать. И это очень важный мотив. Следующий мотив – это мотив наличия совместных целей в жизни. Опять же, мужчины стараются находить себе тех девушек, которые разделяют их представление о жизни. Мужчины-карьеристы хотят, чтобы девушка либо тоже была карьеристкой, либо, соответственно, наоборот, не была карьеристкой, но тем самым она могла бы помочь ему дома, создав, так сказать, такое спокойное царство, где он бы чувствовал себя максимально комфортно. Мужчины-бизнесмены, опять же, желают либо, чтобы девушка была тоже бизнесменом, или могла помогать мужчине в его там семейном бизнесе или каком-то еще. Девушка, так сказать, мужчина из сферы творчества там, или рок-музыки, естественно, хотел бы, чтобы девушка разделяла его там представление именно по целям жизни. Следующий мотив – это мотив наличия общих интересов. Люди проводят досуг. Кто-то любит спорт, кто-то рыбалку, кто-то охоту, кто-то там компьютерные игры, кто-то сериалы. Соответственно, опять же, человеку хотелось бы найти кого-то, с кем можно было бы, как бы это разделить. Именно сумма этих факторов дает еще дополнительный момент под названием душевный комфорт. То есть мужчине должно быть именно комфортно с девушкой, исходя из того, что конфликтов как можно меньше, то есть как можно больше общих моментов, и тогда вот этот душевный комфорт, собственно говоря, возникает. Мотив девятый у нас – это желание мужчины, чтобы, опять же, девушка была хорошо принята родителями или близкими родственниками. В этом смысле, если девушка находит общий язык с родственниками мужчины, то, безусловно, она получает довольно большие приоритеты по созданию семьи. Мотив десятый – это близкие отношения между девушка и кругом мужчины, чтобы девушка была принята данным кругом как бы мужчин. И еще один немаловажный мотив, конечно, это когда девушка сама проявляет инициативу в том, чтобы стать матерью, потому что в этом смысле достаточно много мужчин в последнее время, которые считают, что создавать семью следует только тогда, когда уже точно убежден, что девушка может стать мамой, может забеременеть, потому что, дескать, вокруг много женщин, которые не могут этого сделать. И в этом смысле за последние годы меняется частично отношение к так называемым бракам по залету. Если раньше они часто мужчинами категорически не принимались, то сейчас многие мужчины уже вполне считают, что такое там тестовое испытание женщины, так сказать, на предмет того, может ли она быть беременная, не отталкивает, только притягивает мужчину к данной девушке, повышает ее, так сказать, ценность, там, ее значимость. Но, конечно, это преимущественно относится к мужчинам после 35 лет, то есть которые уже, так сказать, там, в принципе, любовных и семейных отношений напроходились, которые уже понимают, что сами по себе любовные отношения не имеют никакой ценности, если в них нет детей, и вот в этой категории там уже этот факт становится значимым. Вот такова сумма мужских мотивов, и я могу прямо сказать, что для того, чтобы мужчина познакомился, он познакомится, имея всего один из 12 мотивов, любой, как бы он вполне познакомится. Чтобы общаться с девушкой более-менее серьезно, достаточно иметь хотя бы там 3-5 мотивов. Как бы, но опять же, эта свадьба может не кончиться. Согласно моим наблюдениям, моим опросам, которые я очень часто и очень серьезно провожу с мужчинами, я понимаю, что для успешного брака необходимо, чтобы из тех 12 мотивов основных, которые я перечислил, девушка набрала, ну, хотя бы мотивов 6-7. Только если будет набрана половина этих мотивов, а лучше, естественно, больше, надо понимать, что тогда брак будет гарантирован, мужчина будет очень дорожить данной девушкой, и перспектива семейной жизни будет очень хороша. Поэтому, подчеркиваю, девушки должны не просто плыть по течению, не просто романтически порхать, считая, что их выберут и влюбятся в них в любых. Влюбиться могут, но, повторяю, позовут замуж только тогда, когда мужчина будет понимать, что девушка закрывает как можно большее количество дефицитов в его жизни, что она дает как можно больше, имеет своих плюсов, и вот тогда мужчина уже, так сказать, не будет искать кого-то еще и основит свой выбор на своей избраннице. Ну, для того, чтобы привлечь мужчину, девушки прикладывают максимум усилий. Это яркая косметика, яркая модная одежда. А некоторые девушки настолько следят тенденция моды, что даже идут и к классическим хирургам. И вроде ты вот с обложки журнала, такая яркая, эффектная, но почему-то мужчины к тебе не подходят. И вот возникает вопрос, как же нужно выглядеть девушке, чтобы мужчины с тобой знакомились? Ну, я хочу так сказать, что вот сейчас, да, мы видим расцвет пластической хирургии, когда девушки делают себе там большие бюсты, там, накачивают силиконом скулы, губы, наращивают волосы, наращивают уже, так сказать, другие там части тела и все что угодно делают, лишь бы привлечь мужчин. Но надо понимать, что девушка пластическая, такая вот как бы силиконовая девушка, она с точки зрения мужчин, как правило, воспринимается как некая игрушка, такая даже часто секс-игрушка. Мужчина, вот по моим опросам, мужчины притягиваются к девушкам, скажем, там, силиконовым бюстом, потому что это как бы модно и престижно, но притягиваясь к ним, жениться они не спешат, потому что образ матери, этой самой там пресловутой Мадонны с младенцем, силиконовая девушка уже не очень попадает. Как бы это такой элемент престижа, что называется. И в этом смысле, подчеркиваю, обеспечивая одну часть женской сдачи, привлечь себе мужчину, показаться ему там сексапильной, как бы желанной, а вторую часть, то есть выхода, так сказать, девушки замуж, именно по инстинкту мужчины, это уже не обеспечивает. Кроме того, прямо скажу, многие мужчины говорят у меня на консультациях, что видя очень ухоженную, так сказать, такую вот нашпигованную силиконом девушку, как бы она прекрасно не выглядела, мужчины просто боятся, говорят, что, вы знаете, она очень так дорого смотрится, что я боюсь, что я такую не прокормлю, потому что нужно там столько денег, так сказать, там по 200, по 300 тысяч там, на всякие там операции систематически тратить, как бы. Плюс, опять же, мужчины ревнивые, он говорит, ну, на эту девушку буду привлекаться не только я, там, но и все вокруг будут бегать на нее и облизываться, зачем мне это надо, как бы это, так сказать, элементы ревности. Поэтому, говоря о привлекательности женщин, девушек, я в этом смысле являюсь консерватором и считаю, что гораздо правильнее ориентироваться на естественную красоту, которую можно так или иначе все равно подправлять, естественно, различными способами. И в этом смысле девушкам важно понимать, что согласно опросам, которые я сам проводил много лет, мужчины клюют всегда на определенный типаж, который включает в себя там около десятка важных элементов. Элемент первый. Мужчинам, безусловно, нравятся девушки с длинными волосами, а не с короткими. Чем длиннее волос, тем больше мужчины обращают на таких девушек внимание. Это такая чистая, так сказать, биологическая заданность. Длинные волосы сданы для чего? Для того, чтобы женщина могла, так сказать, укрывать волосами своего ребенка, когда кормит маленького. В этом смысле подсознательно длинные волосы всегда вызывают у мужчин как бы рефлекс, что эта девушка будет хорошей матерью. Даже не очень понимая, они к ней будут стремиться. Во-вторых, девушки обращают на себя внимание прежде всего с волосами окрашенными, то есть прежде всего блондинки и брюнетки. В этом секрет, так сказать, там, роковой вот этой силы блондинок и брюнеток, потому что ухоженная девушка, именно окрашенная, она показывает, как бы, что я стараюсь, чтобы на меня обратили внимание. Девушка с естественным цветом волос в этом смысле, конечно, проигрывает, повторю, хотя при этом она более естественная. Третья цифра – это специфика одежды. Мужчины клюют всегда только на 6 цветов. Мужчины замечают, выделяют в толпе всегда тех девушек, которые одеты в черное, красное, белое, желтое, коралловый цвет такой розовый, как бы, и бирюзовый цвета морской волны. Вот эти шесть цветов глаз мужчины сразу выделяет в любом мероприятии, на любой там автобусной остановке, на улице, неважно где. И эти девушки становятся приоритетными для него. А те, соответственно, кто одет в менее яркие цвета, всякие серые, там, коричневые, какие-нибудь цветочек, как горошек. Бы, цветочек, горошек, клеточку, как бы, они мужчинам обычно менее интересны. Соответственно, всегда интереснее для мужчин девушки, одетые в юбке, в платье, а не в джинсы, в брюки, потому что, как бы, главный акцент мужчины все-таки делают на женские ноги, и поэтому платье, юбки позволяют мужчинам эти ноги рассмотреть лучше, собственно говоря. Опять же, мужчинам нравится, когда у девушек акцент сделан на колени. Вот когда, то есть колени, то есть колени, голени девушки должны отличаться цветом, быть на контрасте от верха, то есть от юбки и от обуви. То есть если вот, повторю, видимая часть ноги девушки, то есть от голени, так сказать, там до стопы, сливается с каким-то цветом, либо с обувью, цветом обуви, либо, mm-hmm. соответственно, с верхом, не выделяется, то эта девушка, она уже менее интересна. При наличии даже там прекрасных совершенно фигур, отличных, как бы, ног, тем не менее, это уже она, мужчина, ее не очень видит. Именно на это, на колени, на женские нужно делать акцент. Мужчинам всегда нравится, и не всегда склонны общаться, знакомиться с девушками, у которых на руках красивые браслеты, в принципе браслеты, что браслет тут очень женственная такая игрушка, она сразу показывает мужчину, что именно девушка, там, а не тетя, не работник, не хороший человек, да, а именно женственный элемент. Мужчинам очень нравится, когда есть колечки на руках, когда у девушки нет колец на руках совсем, как бы, это образ сразу хозяйки, матери, которая вся там в картошке, в макаронах, в памперсах, так сказать, как бы, и, соответственно, она уже менее, она не отталкивает, но она не привлекает мужчину, как бы, в этом смысле. Мужчинам нравится рукава специфические, мужчинам нравятся рукава короткие, либо три четверти, и девушки, одевающие рукав, так сказать, там, в полную длину, как бы, либо наоборот короткий, менее, как правило, как бы, интересные, особенно если у них там полные руки, собственно говоря, тут очень важна, как бы, важная фигура. Мужчинам очень нравится наличие талии заметно, ярко выраженное. Чем более выражена женская талия, как бы, которая позволяет делать акцент, так сказать, на женской фигуре в целом, тем больше интереса вызывает такая девушка. Вот даже знание этих простых, таких наиболее простейших закономерностей, и я, конечно, еще нельзя не добавить по поводу обуви, мужчины очень все-таки любят, прежде всего, обувь либо на тонком каблучке на шпильке, либо без каблука совсем, типа балеток, так сказать. Вот, вот даже зная этот образ, который мужчинам нравится в целом, можно заметно увеличить свою востребованность у мужчины, можно заметно увеличить интерес к себе со стороны окружающих мужчин в коллективе, так сказать, на работе, на улице. Ну и, безусловно, смена образа, вот именно попадание в тот роковой образ, который, так сказать, который я описал, позволяет девушкам повысить интерес к себе даже со стороны тех мужчин, которых давно девушка знает, как бы, и отношения есть, но замуж все-таки так и не зовут. Вот как только девушка меняется, становится вот яркой в этом формате, который я писал, как правило, зовут замуж довольно быстро. Это проверено на тысячах историй в моей практике. Я советую девушкам об этом знать и понимать. Ну, главное, конечно, во время знакомства, помимо внешних данных, и то, что будет говорить девушка о себе, о своей жизни. И, конечно, тут очень такой опасный момент. Можно так откровенно все рассказать, можно так испугнуть жениха. Так вот, Андрей, какая должна быть правильная легенда нашей будущей невесты? Есть отличная народная мудрость: язык мой, враг мой. И чаще всего это касается именно девушек, именно в тот период, когда выстраиваются новые отношения с мужчинами. Потому что девушки почему-то наивно предполагают, что чем больше они о себе расскажут, причем информации правдивой, тем лучше там будут к ним относиться, больше их будут ценить. Хотя по факту это совсем не так. Потому что всегда, ну вот представьте себе, допустим, вы приобретаете автомобиль, вот, и вам продавец честно говорит, что автомобиль был тут бит, там бит, как бы там что-то ломалось, там что-то творилось, там менялся. То есть он честно все рассказал, но ваша мотивация купить эту машину, ну, как бы, сильно уменьшается. Заметно уменьшается. А вот если он, еще раз, пускай она там бита со всех сторон, но хорошо покрашена, и продавец говорит, да вообще с ней ничего не было, там один хозяин, никаких аварий не было, вы даже понимая где-то познали, что не может этого быть, но явно, что с машиной было, все равно эту машину приобретете, потому что это маркетинг, потому что вам так спокойнее. Так вот, и с девушками также. Если девушка начнет рассказывать о том, как, про все свои сложности жизни, что у нее там плохие отношения с мамой и папой, что мама и папа там алкоголики, не знаю, там и ведут себя не бог весь как, что она там поменяла массу работ, что она не смогла там бросить свою техникум или институт, и так до сих пор и болтается в неопределенном положении, что она ругается с начальством, что она вечно там сидит в кредитах, что она там делала аборты, что у нее там были грустные истории, что ее там пытались изнасиловать, что она там жила там с каким-то проблемным как бы мужчиной, там, с каким-то, не знаю, там, гастарбайтером, так сказать, судимым, там, наркоманом. Вот когда она начнет все это выкладывать мужчине, мужчина, даже, повторяю, даже отдавая должное внешне этой девушке, 10 раз, а то и 20 раз подумает, нужна ли мне такая девушка. Да, она честная, да, она правдивая, но у нее так много было в жизни всего, что, наверное, где-то как-то это может там создать для меня лишние проблемы. То же самое, вот у меня буквально на днях была на консультации девушка, которая... спустя 2 недели знакомства с ней мужчина перестал общаться, потому что она доверительно сообщила ему, что вот предшествующий, так сказать, ее там мужчина, когда она с ним расставилась, дважды резал вены, там писал кровью в подъезде, что я тебя люблю, пытался к ней залезть на балкон, и что такой мужчина, опять же, у нее не первый, у нее такие уже встречались, и вот действующий нынешний ее друг, там потенциальный жених, послушал все это, подумал, сказал, да зачем мне такая проблемная девушка, там, ну, как бы, и все. Потому что вопрос безопасности, вопрос прогнозируемости человека, его понятности, это принципиально важный у нас вопрос. Мы все хотим, чтобы было меньше проблем, меньше каких-то хлопот. Поэтому еще надо важно попомнить, что есть очень серьезный ценз, который существует за спиной каждого мужчины. Его мама... Любая мама подумает, зачем я буду давать сына, для кого его растила, девушки, там, которые, не знаю, там были аборты, там какие-то там дети, разводы, брошенная учеба, перемены мест, какие-то сложности с законом, опять же, с проблемами семьи, где там алкоголики, наркоманы, игроманы, судимые, там сумасшедшие. Зачем мама скажет? Нормальная мама скажет, зачем я буду своего сына давать девушке? Пускай она хоть распрекрасная, но ее жизненный путь. Его послужной список, мягко говоря, не очень позитивен. Поэтому в данном случае нужно соблюсти меру, не надо врать, не надо придумывать новую совсем биографию, но, повторю, не рассказывать что-то, что может оттолкнуть, можно и нужно. Я говорю это прямым текстом, потому что, опять же, ведь мужчины же не все там рассказывают, там не перечисляют там, свои сложные ситуации, там, любовницы и все остальное. Девушка должна понимать, как она выглядит в глазах своего потенциального жениха, в глазах его мамы. Поэтому с откровенностью перебарщивать не надо. Необходима понятная история, которая вызовет симпатию к девушке, к тому, что она идет по жизни своим путем, хорошо учится, работает, старается. И тогда проблем у девушки в жизни будет заметно меньше. Соответственно, мужчина просто будет рад принять ее без какого-то сложного послужного списка. Спасибо тебе, Андрей. А мы прервемся сейчас на рекламную паузу. Почувствуйте дух Франции в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас в мир уникальной графики красноярской художницы Оксаны Барановой. Декоративная энергия и живописная гармония цвета, контраст упругих линий и размашистого штриха откроют вам новые измерения в повседневном пространстве. Выставка графики «Миры и пространства» Оксаны Барановой открыта до 21 июня по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Андрей и Юлия Сберовские в программе «Советы Сберовского». Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юлия Сберовская, я представляю программу «Советы Сберовского». И напротив меня доктор наук, профессор, психолог и мой любимый муж Андрей Сберовский. Еще раз добрый день, Юлия, добрый день, наши уважаемые слушатели. А вот, Андрей, знаешь, слышу часто такие фразы, что вот вроде как девушка знакомится с разными типажами мужчин, но ей попадаются... то алкоголики, то наркоманы, то игроманы, то женатые и так далее, какие-то проблемные личности, так скажем. Как же правильно научиться разбираться девушке при знакомстве в перспективность отношений или бесперспективность отношений будущих? Вопрос о качестве тех мужчин, которые в жизни девушки попадаются, он очень значимый. И вот это жалобы девушек на то, что им попадаются какие-то не те мужчины, это жалоба довольно часто и довольно распространенно. И она связана с двумя факторами. Во-первых, прежде всего, с внешностью мужчины, с тем, как подается, вот, как подает себя сама девушка. Например, если девушка выглядит максимально естественно, то есть естественный цвет волос, как правило, короткие, так сказать, волосы, не носит, так сказать, колец, не носит украшений, не носит бижутерии, не носит, так сказать, там, практически, так сказать, не красится, одевается в неяркие, неброские цвета, то она формирует у мужчины представление некой такой домашней женщины, такой некой тети, то есть уже, по сути дела, такой образ мамы. И вот к этой маме, у которой на лбу написано, что она хочет, чтобы рядом кто-нибудь был, и я буду о нем заботиться, естественно, приходят те, о ком как раз нужно заботиться. То есть вот тот самый проблемный контингент – алкоголики, наркоманы, игроманы, судимые, которые хотят взвалить на кого-то, так сказать, крест по их обслуживанию, по их облизыванию, вылизыванию, ухаживанию. И они, опять же, видя на улице вот такую девушку в таком естественном варианте, когда девушка на себе экономит, себя не очень любит, которая, так сказать, уже не соответствует там каким-то нормативам именно такого формата интересной девушки, мужчина говорит: о, она явно одинокая, потому что кто на нее будет клевать в таком виде, как она есть, так сказать, она там с большим, так сказать, набором веса, одета старомодно, неинтересная. Конечно, она явно искренне переживает, что она одна, и она очень хочет мужчину, и поэтому в данном случае она будет счастлива, рада, что вообще хоть кто-то на нее обратит внимание. И эти мужчины однозначно попадают в цель, попадают в точку. Эта женщина, которая там годами была одна, потому что она своим образом, своей внешностью не привлекала никого, не подавала соответствующие сигналы, как бы готовности именно к любовному, как бы, общению. Эта девушка сразу тает, эта девушка сразу начинает, так сказать, там, моментально или сама переезжает к мужчине, или чаще всего перевозит его к себе, и все. И в данном случае возникает симбиоз такого, как бы, там, садиста-мазохиста, да, где садист, так сказать, там, едет на ней, а девушка к мазохистам рыдает, говорит: ой, как же мне там сложно, ой, какой же там он непутевый, но при этом... от него не избавляется, говоря: а кто же, а вдруг у меня никого не будет, вдруг я там никому буду не нужна. И она, конечно, будет реально не нужна, если она не изменит свой образ, так сказать, до уровня какого-то более конкурентного. И по факту она остается с этим проблемным мужчиной навсегда. И вот как раз этот момент, он наиболее частый. Ну и второй момент. Есть большая довольно категория девушек, которым, в принципе, глубоко фиолетово на то, что из себя представляет их там потенциальный муж. Лишь бы у него были деньги. Есть у нее есть деньги, есть дорогая машина, есть, так сказать, там деньги там, на поездки по миру там, или на клубы, то девушке уже не важно, что он там алкоголик, что он ее будет бить, что он будет изменять, что он там чего-то делает. Она считает, что это все там окупается тем, что я не работаю, как бы, так сказать, там, я вот, мужчина в данном случае, раз он меня кормит, он имеет право там заказывать музыку, так сказать, там, сам ее исполнять, так сказать, там, да, после 100 грамм выпитого, так сказать. Поэтому вот эти две категории, сейчас девушки, которые совсем не разбираются в мужчинах и не умеют себя правильно подать, девушки, которые откровенно выбирают мужчин прежде всего с категории, так сказать, того, чтобы меньше работать в жизни, как бы, и жить за чей-то счет. Вот эти две категории, им сам Бог, что называется, велел находить себе проблемный контингент, потому что за все в этой жизни приходится платить. Не хочешь похудеть, не хочешь нормально себя подать, выбирай себе так сказать, вариант бэушный, что называется, второй сорт не брак. Если, опять же, так сказать, ничего не хочешь делать, то, опять же, терпи там какие-то помыкания, а то издевательство откровенное того, кто умеет, соответственно, работать и зарабатывать. Но это твой в данном случае выбор. Поэтому еще раз, если девушка желает найти себе непроблемный вариант мужчины, а того, кто будет относиться к ней как к человеку, как к личности, то ей необходимо искать и такого мужчину, и самое главное, самой быть более-менее успешной, успешной как во внешности, так своей реализации в обществе, то есть иметь образование, там, какой-то карьерный какой-то путь. И тогда она, конечно, будет оценена теми мужчинами, с кем хлопот в жизни у нее будет заметно меньше. Андрей, хотела бы теперь поговорить более подробно про знакомство. Вот для начала хотела бы у тебя спросить, а можно ли выделить какие-то универсальные, оптимальные обстоятельства знакомства, которые подойдут уже для более серьезных отношений в будущем? С точки зрения развития отношений и создания семьи, мужчины чаще всего женятся на тех женщинах, знакомство с которыми вызвало у них чувство покровительства. Мужчинам положено, опять же, так вот на уровне биологии, на уровне нашего, так сказать, генетики, положено быть рядом с теми девушками, на контрасте с которыми или рядом с которыми мужчины чувствуют себя мужчинами. И могут там, как павлины, распускать свой хвост и гордиться, что какие мы там сильные, умные, красивые и так далее. То есть, и в этом смысле девушкам не обязательно быть там действительно там менее образованными там, или менее там зарабатывающими, но эту иллюзию того, что мужчина действительно там что-то из себя представляет на фоне данной девушки, девушки должны, безусловно, создать. Иллюзия такая лучше всего возникает в условиях, когда в момент знакомства девушка что-то попросила у мужчины. Попросила в том смысле, что ей была нужна помощь. То есть не денег попросила, не подошла, сказала, дайте мне там миллион, так сказать, там, на покупку квартиры, да, или там, сказать, 200 тысяч на силиконовый бюст, как бы. А девушка, которая оказалась в ситуации, где мужчина смог помочь в каком-то несложном, понятном для него деле, естественно, его самолюбие после этого расцвело, и он получил чувство удовлетворения морального. И как всякий человек нормальный, получив чувство удовлетворения, мы желаем повторять его, это чувство еще и еще, а для этого мы должны общаться и находиться рядом с тем, кто нам это чувство подарил. Поэтому три ключевых момента, которые важны для успешного любовного знакомства. Это, во-первых, нужно прекрасно выглядеть. Во-вторых, создать такую ситуацию, где мужчина мог бы помочь девушке и тем самым взять на себя ответственность за эту девушку. То есть тем самым как бы и за знакомство, и за ответственность, и за ее жизнь в целом. В этом смысле, так сказать, девушки часто возмущаются. Почему я такая умная, красивая, там, самодостаточно успешная, а со мной не знакомятся и на мне не женятся, а рядом какая-нибудь там дура, так сказать, там набитая, которая там такая тюха-матюха, которая вообще ничего в жизни не умеет, вокруг нее мужики вьются, там ей все помогают, и она как-то по жизни успешно продвигается, куча знакомств, там как так? А именно потому что та женщина, которая, так сказать, там вся там дура набитая, как бы, или создает такой образ грамотно, она как раз перекладывает ответственность за себя на мужчин, мужики эту лямку впрягаются, и, естественно, им хорошо, им приятно, и они ее помогают, и они думают, ну как же я ее брошу, она же без меня погибнет, она же такая там, так сказать, совсем там дубина стаиросовая, как бы там ничего не узнает, ну как я могу ее там такую глупенькую оставить. Ведь слово «моя глупенькая» – это такое для мужчин это слово ласкательное. Да, как бы, то есть, находясь в обычном состоянии, человек скажет, да, ну, глупая, не буду, а «моя глупенькая». Ух ты, моя там некультёпа, так сказать, ой, ты моя там неудачница, и все. И мужчина растаял, ведь рядом с ней он сразу чувствует себя удачным, умным, там, со связями, с деньгами и так далее. Поэтому этот элемент очень важен. Ну и третье, девушка должна быть доброжелательной, должна быть улыбчивой. И поэтому в момент знакомства девушка не должна там быть с каменным лицом, она должна быть максимально естественной, так сказать, там, загрустить, заплакать, попросить помощи, обратиться к кому-то, вот повторю, то есть так вот душевно, что называется. И тогда это все сразу будет автоматически работать. Поэтому третий фактор еще прекрасная внешность, яркая, заметная. Второе – это просьба о помощи. И третье – улыбка, доброжелательность и готовность эту помощь принять. Вот три элемента, которые делаю знакомство девушки с мужчиной оптимальным в любой ситуации, при любых вариантах самого этого знакомства. Так, где же все-таки знакомиться с мужчинами? Вот, например, раньше, когда не было такого количества баров, кофейн, ресторанов, в основном все гуляли по центральным улицам города. И все знакомства проходили как раз вот на улице, так вот просто. А вот сейчас возможно ли случайное любовное знакомство на улице? Можно ли знакомиться на улице? Знакомиться можно совершенно везде, абсолютно, кроме, с моей точки зрения, специальных сайтов для знакомств. Потому что специальные сайты для знакомств в интернете у мужчин, всегда настраивают на какой-то там быстрый интим, на несерьезность отношений, потому что если девушка там знакомится, то, по мнению мужчины, она явно знакомилась там с большим количеством уже мужчин, то есть у нее там как бы там биографии, послужной список уже не бог весть какой. Ведь общество же устроено довольно неправильно. Если у мужчины было много женщин, то он как бы герой-любовник, как бы, а если у женщины было много мужчин, то опять же она в глазах там мужчин теряет, так сказать, там свою как бы яркость. Поэтому вот здесь сайт знакомств не самое лучшее. Все остальные места знакомств это совершенно работающие схемы, все прекрасно получается. Опять же, ну, есть технические нюансы, связанные с тем, что как раз в местах злачных, так называемых, то есть кафе, бары, клубы, рестораны, знакомиться довольно сложно, потому что там высокая конкуренция девушек. Ведь в любом в таком заведении, в баре, кафе, в ресторане, в клубе, так сказать, там, в караоке и так далее, девушек всегда больше, чем мужчин. Потому что девушки туда специально ходят знакомиться, соответственно, приходят туда в боевой раскраске, там, соответствующие, там, дорого одетые, там, накрашенные, там, поданы хорошо, но так как их там много, то весь этот боевой антураж, он сразу перестает действовать. Потому что мужчина приходит, на одного мужчину там 5, 10, 15 девушек, все хорошо выглядят, и как бы кого-то выбрать, мягко говоря, сложно. И опять же, мужчина просто теряется, не знает вообще, кто и что. Он понимает, что все охотницы сидят профессиональные, которые, так сказать, пришли за его шкурой, его за его кошельком, так сказать, это как-то вот его, так сказать, не очень. В итоге там на фоне там 10-20 великолепно выглядящих девчонок он может познакомиться там с какой-нибудь сопливой студенткой, которая, так сказать, там одета хуже всех, так сказать, но именно своей слабостью, своим вот этим еще неумением играть, своей безопасностью, как кажется мужчине, в итоге она победит, повторяю, светских львиц, которые там, которые профессиональные, так сказать, там потребители кофе там в мегалитрах, так сказать, во всех, во всех кофейнях. Поэтому мы советуем, я советую лично девчонкам знакомиться в тех местах, где мужчин больше, чем девчонок, то есть здесь определенный дефицит девушек. И повторяю, и важно, чтобы эти места, они создавали сами условия для знакомства именно посредством оказания помощи. Ну, например, девушка приезжает, сейчас лето, да, девушка приехала кататься на роликах или велосипеде в тех местах, где все этим занимаются. Вот она прокатилась там кружок, посмотрела, есть ли там какие-то интересные для нее мужчины. Дальше все просто. Девушке нужно просто просить у этих мужчин помощи. Ой, научите меня кататься, так сказать, там, на роликах, так сказать, там, или на скейте, как бы там, боком, задом. Помогите мне правильно тормозить. Ой, у меня с велосипедом что-то не так. Помогите мне там подкачать колесо, натянуть цепь, поправить руль. Там, а как вы делаете то-то? А вот и на мужчину сваливается ответственность за данную девушку. И он начинает ей помогать, и случилось знакомство. То есть, ведь самое шикарное любовное знакомство, это знакомство, когда оно вроде бы как и не любовное. А вроде бы оно случайно возникло, вот просто потому что, как мы говорим, через совместные цели, через совместные интересы. Когда нет сексуального подтекста. Когда накрашенная девушка в юбке идет там по центральной улице, лезет в кафе, интриги нет. Все понимают, о чем идет речь. Как бы. Когда знакомство прошло на роликах, так сказать, там, коньках, на велосипеде, там, на сноуборде, на горных лыжах, как бы речь идет просто о человеческом общении. И уже построив общение, затем мужчина понимает, о, так а девушка-то еще и же интересная как девушка, с ней можно еще и пообщаться интересно, с ней не стыдно выйти в люди, и начинает развиваться вот тот набор мотивов, который в итоге приводит девушку к семье. Поэтому даже вот элементарная, вот моя любимая шуточная история, которую я всегда, так сказать, вот просто проигрываю. Девушка покупает арбуз килограмм на 15, допустим, отходит там на 200 метров от своего дома там, или своей машины, и просто вот когда видит интересного мужчину, говорит, помогите мне, пожалуйста, нести арбуз. там. И вот там, где 200 метров, что-то мужчина будет кряхтеть, тащить арбуз, как бы девушка будет радостно щебетать и говорить, какой он умница и молодец. Мужчина опять же расправил плечи, он герой, так сказать, и познакомились. И опять же, красиво, не пошло, романтично, да, как бы, то есть, вот в этом смысле переноска любых тяжестей, так сказать. Помощь там, если вы, девушка сидит в офисе, ей нравится парень там, кто работает через два кабинета напротив, так сказать, или в другой там организации, но в этом же здании. Пожалуйста, попроси у него что-то. Скажи, а вы можете мне помочь там компьютер настроить, поставить там новый Windows, там, или починить мне там какой-нибудь там Wi-Fi, или поставить какую-то программу в телефоне сотовом, там, или помогите мне разобраться там в какой-то социальной сети, и все. И мужчина как бы ваш, он будет, ведь он будет целыми днями ходить, спрашивать, чего еще помочь? А чем я могу быть еще полезен? И все, и он станет ваш. Поэтому еще раз, знакомиться можно везде, абсолютно, в любой ситуации. Есть тысячи вариантов знакомств, но важно, чтобы девушка подавала себя именно как интересная личность, с которой мужчина может найти что-то общее в целях и интересах. Повторяю, желательно, чтобы она просила помощи и улыбалась. Ну вот, в современном мире уже считается нормой, вот рабочий день начинается у нас с 8 в 9 утра и заканчивается в 8, 9, а то и в 10 вечера. И выходные бывают очень часто рабочими. И вот девушка вроде как и благая у нее цель, она строит карьеру, работает с утра до ночи. А вот и думает, а как вот ей тогда познакомиться? Я в принципе вот никуда не хожу. Какие могут быть варианты тогда вот таким девушкам, чтобы найти своего мужчину? Девушки, которые зажаты в жесткие рамки своей работы, которые при этом совершают большую ошибку, с моей точки зрения, что не ходят там ни в спортзалы вечером, там, ни в бассейны, ни в какие-то другие места, где посещают как бы мужчины, как бы, где происходит общение. Главный акцент в данном случае, я считаю, это акцент на визитке. Любая девушка, работающая на какой-то работе, имеет полное моральное право сделать себе визитку. Неважно, кто она, бухгалтер, так сказать, экономист, продавец, так сказать, врач, учитель, какая бы ни была профессия как бы этой девушки, там, совершенно любая, экономист, продавец, консультант, я советую таким девушкам сделать себе визитку, но визитку не простую, а визитку с фотографией. Визитка с фотографией, где фотография девушки, причем, опять же, не во фривольном виде, естественно, не в купальнике, серьезно, в виде там, в черно-белом, но... соответственно, указана фамилия, имя, отчество как бы девушки, указан там ее телефон. В данном случае, как только девушка начнет раздавать свои визитки всем клиентам, покупателям, всем тем, с кем она именно по долгу службы взаимодействует, как правило, начинает происходить очень приятный для девушки элемент. Дело в том, что мужчины, когда у мужчин очень короткая память. И у них отвратительная память на лица. Поэтому, когда мужчина знакомится с девушкой где-нибудь на улице, там, в кафе, когда он познакомился, даже телефон записал, но при этом, повторяю, так сказать, как-то вот в голове у него не уложилось, через 2-3 часа, через 2-3 дня он уже забудет, как она выглядит. Он, так сказать, там забудет ее фамилию, телефон. И чаще всего я слышу постоянно истории мужские, что я вот девушке познакомил, записал, как записал, я уже ее не помню. Потому что, как бы, там, если фамилии как бы не знал, и все, и как бы связь оборвалась. Поэтому визитка, она позволяет мужчине четко запомнить ту девушку, которая ему понравилась, повторяю, где-то вот по своей профессиональной деятельности. Он легко найдет данную девушку в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. И в этом смысле я очень советую девушкам не совершать глупости, когда они пишут, так сказать, там, какая-нибудь там, там кэты, там 40 звездочек каких-нибудь, там, или там какая-нибудь милашка. Там. То есть, если вы хотите, чтобы вас нашли мужчины, если, чтобы вы были востребованы мужчинами, делайте так, чтобы вас могли легко найти по вашей реальной фамилии, по реальному имени. Что, и в данном случае, когда девушка дала визитку своей фотографии и фамилии, мужчина найдет в соцсетях, постучиться в друзья, предложить стать друзьями друг друга, и начнется уже виртуальный контакт, который девушке, ведущей активную рабочую жизнь, позволит данный контакт с мужчиной не просто не потерять, но сохранить его и развить, да, данное дальнейшее как бы общение. Поэтому и вот эти визитки должны раздаваться просто направо-налево, десяткам, сотням мужчин, потому что тем самым девушка сообщает им, что я, вообще-то говоря, есть в природе. Если вам вдруг потребуется какая-то помощь там, по бухгалтерии, там, как экономиста, как юриста, как там, консультанта, почему-то там, неважно, врач или продавец, как бы там, госслужащий, то этот мужчина скажет: о, у меня же есть знакомая, как бы, может, он про нее забыл, так сказать, но она вспомнила в связи там, с какой-то потребностью в ее помощи профессиональной. Или, опять же, обращение за профессиональной помощью – это повод для мужчины начать общаться в принципе с ней, как девушкой, что он же не придет, скажет, ты красивая, тебя хочу. А так, будь добра, подскажи мне там, дай мне консультацию юридическую. И давай помоги мне это сделать, там, что-то проконсультировать после работы, какой-нибудь договор, попьем кофе. Вот и все. Началось как бы общение и знакомство, начав такого формата. Поэтому наличие визитки с фотографией, с реальными фамилиями, именами и телефонами, наличие соответствующих реальных фамилий, как бы имен в интернете, создает все условия для того, чтобы девушка, даже очень занятая, стала оказалась на виду у мужчин, чтобы они получили технические способы с ней взаимодействия, звонить, писать, как бы опять же дали свои визитки. Девушка может как пасьянс потом раскладывать и думать, там, с кем же мне приоритетнее как бы в дальнейшем знакомиться и общаться, кто там выше социальным статусом, там, как бы, или доходом, или, так сказать, симпатичнее по фотографиям на, так сказать, в соцсетях. И в этом смысле, повторю, визитка для девушки, ведущей активной трудовой как бы вид деятельности, неважно какой, это прекрасный инструмент попасть на глаза мужчинам, стать незабываемой, чтобы мужчина не потерял с ней контакта, и эти отношения можно прекрасно развивать. Ну вот сейчас практически каждая девушка – это автоледи. Вот хочу у тебя спросить, а как им можно познакомиться? Девушки, имеющие автомобиль. Опять же, девушка, которая имеет автомобиль, наиболее простой вариант – это попросить помощи у мужчины в чем-то. Допустим, девушка приехала в какой-нибудь там торгово-развлекательному комплексу, например. Ничего не нужно, просто поменять, поставить свой брелок от сигнализации машины в старую батарейку, чтобы брелок, так сказать, не открывался, или вообще батарейку, которая умерла уже, и в принципе брелок не работает. И потом ходить по огромной парковке, находить тех мужчин, которые интересны этой девушке внешне, у которых нет обручального кольца на пальце, и просить: будьте добры, помогите мне открыть машину, дайте батарейку, так сказать, помогите вместе с этой батарейкой мне это сделать. Мужчина помог. Он видел, что у девушки тоже машина. Ой, какая у вас машина, начался разговор. Девушка говорит: а вдруг у меня опять что-то случится? Будьте добры, так сказать, там, давайте меняемся контактами, чтобы я знала, к какому рыцарю обратиться за помощью. И все. И данный, так сказать, мужчина уже ваш. Вот так простейшая сигнализация, простейшая, так сказать, там, отсутствующая батарейка – прекрасный повод для знакомства, общения. А в дальнейшем – создание семьи, когда мужчина всегда будет помогать данной девушке во всех делах в ее жизни. Андрей, спасибо тебе огромное, а мы увидимся в следующей передаче. Всего доброго. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского».